Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. В раннем детстве мы все как один, ведем себя уверенно и настойчиво. Первое наше действие в жизни – это протест. Если младенцу что-нибудь не нравится, он тут же дает об этом знать посредством громких и отчетливых звуков, я бы так сказал, воплей в любое время дня и ночи. Мы все в этом возрасте очень упорны и сообщаем о своем недовольстве до тех пор, пока его причина не устраняется. Научившись ползать, мы по-прежнему упорно и настойчиво делаем то, что хотим. Людям пришлось пойти, взрослым людям, на сложнейшие изобретения. Изобрести, например, детскую кроватку, манеж. И даже специальные поводки такие, для того, чтобы пасти младенца и каким-то способом держать его при себе. Но почему-то с возрастом эта реакция все более и более ослабляется. Мы становимся все менее и менее самостоятельными и все более и более зависимыми. Вплоть до того, что когда мы становимся взрослыми людьми, и даже вполне взрослыми, и даже старыми, я бы сказал, нам становится чрезвычайно трудно отказать кому-нибудь. Отказать продавцу в магазине, другу, дать взаймы. Хотя мы заранее знаем, что, скорее всего, к нам эти деньги не вернутся. Уволить ненужного сотрудника, который абсолютно не в состоянии работать и откровенно паразитирует на нашей фирме или организации, или заводе, или да на чем угодно. И так далее, до бесконечности. Мы почему-то перестаем делать то, что умели в раннем детстве очень хорошо. Мы перестаем говорить «нет», и вообще как-то мы больше не умеем выражать свой протест. Это иногда очень сильно мешает в жизни. У нас есть страничка в интернете. Так вот там, как всегда в интернете, очень много молодежи, и не один, и не два из посетителей нашего форума, куда, кстати говоря, мы приглашаем всех вас, попросили нас с вами объяснить, так почему же человек иногда не может сказать «нет». Это, кстати говоря, очень частая проблема и на приемах у психолога. Не могу сказать «нет», не могу сказать «нет» начальству в любой мелочи, даже если не умею или, ну, совсем не могу чего-нибудь сделать. Чья-то настойчивая просьба иногда заставляет людей не спать по ночам, менять свои планы, жертвовать своими собственными выработанными годами принципами, делать то, что никогда в жизни делать не приходилось. И это все потому, что вместо «нет» мы с вами почему-то очень часто привычно произносим «да». Что с нами происходит в таких ситуациях? Что происходит с людьми, которые не могут отказать? Вот тема сегодняшней программы, которую мы обсуждаем по постоянному телефону нашего прямого эфира. 495, это код города Москвы, 956-15-14. Постоянный телефон нашего прямого эфира. Тема «Почему люди не могут сказать «нет» и как научиться это делать?» Очень актуальная тема в наши дни, дни великой торговли и маркетинга. Огромное количество наших поступков обусловлено тем, что мы не можем сказать «нет» рекламе. 495-956-15-14. По просьбе посетителей нашего форума в интернете мы сегодня обсуждаем эту тему. Ну и, как ни странно, у меня в фонотеке нашлась музыкальная подсказка. Вот вы сейчас послушаете, как поет Микаэль Шифель, немецкий джазовый певец, современный немецкий джазовый певец. поскольку в его пении, по-моему, заключается подсказка на тот вопрос, который я задаю сегодня. И, может быть, заодно в ваших звонках вы сможете как-то проинтерпретировать эту подсказку, почему эту манеру пения я ставлю сегодня. Обратите, пожалуйста, внимание, что на всех песнях, которые сегодня будут звучать, все звуки, которые вы услышите, издаются только голосом, и это голос одного певца. То есть он поет только один на всех мелодиях, которые будут звучать сегодня в эфире. 956-15-14. Wenn du weggehst, komm ich mit. Geh wohin du willst. Wenn ich hier bleib, bleibst du auch, weil ich dich doch brauch. Ist Berlin denn echt zu klein, fahren wir doch aufs Land. Ich will nicht alleine sein, gib mir deine Hand. Ich will mit dir durchs Leben gehen, ich will mit dir die Welt ansehen. Du fragst dich, ob ich bleiben kann, na klar. Doch Mann und Mann. Wir sind klein, die Welt ist groß, wohin sollen wir gehen? Hier ist wirklich gar nichts los, draußen ist es schön. Gehen wir nach Amerika, übers große Meer. Heute hier und morgen da, immer hin und her. Ich will mit dir durchs Leben gehen, ich will mit dir die Welt ansehen. Du fragst dich, ob ich bleiben werd, na klar. Wir sind doch Mann und Pferd. Ich spiel mit dir, ich lach mit dir. Ich renn mit dir, ich folge dir. Du holst mich ein, wir trinken Wein. Wir schreien zu zweien, wir sind nicht mehr allein. Oh, wenn du weggehst, komm ich mit. Geh, wohin du willst. Wenn ich hier bleib, bleibst du auch, weil ich dich doch brauch. Ist Berlin denn echt zu klein, fahren wir doch aufs Land. Ich will nicht alleine sein, gib mir deine Hand. Ich will mit dir durchs Leben gehen, ich will mit dir die Welt ansehen. Die Welt ist groß, die Welt ist rund, na klar. Wir sind doch Mann und Hund. Ich will mit dir durchs Leben gehen, ich will mit dir die Welt ansehen. Du fragst dich, ob ich bleiben kann, na klar. Wir sind doch Mann und Mann. Ja, la la la la la la la la la la la. Ну что ж, примерно о какой ситуации мы говорим? Это некоторая ситуация, когда кто-то нас в чем-то убеждает, и мы думаем, если я скажу «нет», я буду чувствовать себя чрезвычайно виноватым. Но если уж я скажу «да», то я точно буду себя просто ненавидеть. Подобные ситуации случаются с нами везде и всюду. На работе, с родителями, с любимыми, девушками и юношами. Самая обыкновенная, частая тактика решения таких ситуаций – это просто бегство. Бегство с помощью мелкой лжи. Именно так, по статистическим исследованиям, и реагирует более 70% российского населения. Хотя такая тактика и такое поведение самоуважения не добавляет, но все-таки конфликт предотвращает. Весь вопрос в том, надо ли его предотвращать. Как вы думаете, Елена? Доброй ночи. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Рада, что вам позвонилась. Я думаю, что, конечно, надо этот конфликт предотвращать. Другое дело, что вопрос как. Вот я, к сожалению, для себя как раз-таки отношусь к этим 70 и более процентам населения, кто страдает такими, как сказать, особенностью, ну, вот, если это можно так назвать. Вот тем более. Но, Елена, можно я тогда, вы же всегда «да» говорите, поэтому можно я вас перебью? Конечно. Вот. Я хотел сказать, что вот ведь что интересно. Я не до конца уверен, что вообще тактика избегания конфликта, как некая тотальная тактика, она правильна, потому что в действительности конфликт, и мы это прекрасно знаем, в общем, хотим мы этого или нет, является нормальной стороной отношений между людьми. Мы понимаем друг друга гораздо глубже, вступая в конфликт. Мы провоцируем иногда ближнего своего на конфликт только ради того, чтобы он как-то продемонстрировал себя. Но не бывает так, чтобы всегда все было гладко. И я не могу быть всегда гладким, и вы не можете быть всегда гладкой. Мы шероховатые такие. Согласна, да. Ну, например, да, скажем, есть некая стратегия, я ее для себя называю стратегией идеального мужчины. Это молодые люди, и не очень молодые, которые стараются никогда не конфликтовать и никогда не возражать своей девушке. Вы знаете, я знаю, статистика доказывает, и более того, собственно говоря, и молодые люди это знают, что эти отношения теряются, да, с гораздо большей вероятностью, чем теряют эти отношения абсолютно самоуверенные, ну как мы их назовем, мачо, ну, наверное, или козлики, козлики, нежно, все-таки более по-русски. Тем более, что мачо в переводе значит что-то такое чрезвычайно похожее. Так что нас на это толкает, Елена? На избегание конфликта, вы имеете в виду? Ну, я думала вот в отношении себя, когда рассуждаю, мне так кажется, что я пытаюсь как-то спрятать за этим свою возможную какую-то несостоятельность в том или ином, допустим, вопросе, да, то есть когда есть какой-то некий запрос в мою сторону, и если я вдруг отвечаю «нет», то этим я признаю вот свою неспособность, да, там, к чему-либо, неготовность, которую мне бы, вот, например, не хотелось бы в себе признавать, ну, может быть, временно, может быть, действительно, в самом деле, вот, ну, вот, какой-то страх почувствовать за собой какую-то вот, да, неспособность к чему-либо. Ну, посмотрите, во-первых, на что я хочу обратить ваше внимание. Это же абсолютно иррациональное чувство, правда? Ну да. То есть оно не имеет под собой никаких корней, потому что мы знаем, да? Стоит вам с вашим красивым голосом позвонить в эфир и сказать так с чувством сказать, как я рада, что я дозвонилась, как Александр Геннадьевич на другом конце микрофона сразу тает, и моментально ему хочется сказать вам тоже что-то приятное. Правда? Вообще, некий средний мужчина, это тоже всем известно, хочет от женщины, чтобы она мило похлопала глазами и сказала: «Я не знаю, милый, помоги мне, милый», или что-то в этом духе, да? Правда? Ну, может быть. А в чем тогда несостоятельность? Давайте ее чуть-чуть вот попробуем поддеть. Несостоятельность в чем? В делах, в личной жизни. Вообще, в чем вы не можете отказать? Это да? же вот такая болезнь, она ужасная иногда бывает. Ну, вот в моем случае я вот не могу вот это перенести 100% на все, да, в отношении себя, например, на отношения между мной и мужчинами. Вот там этого не присутствует. А это, например, особенность присутствует у меня вот на работе. Да? Я не могу сказать нет своему начальству, я не могу сказать нет своим коллегам, когда какие-то поступают от них запросы или требования, или какие-то, в общем, просьбы. Поэтому вот я как-то склонна рассуждать больше в этой плоскости, нежели вот плоскости отношений между мужчиной и женщиной. Значит, вы пытаетесь все-таки что-то доказать, да? Наверное. А вы пытаетесь доказать что? Видимо, думаю, что какую-то действительно свою состоятельность, компетенцию или как компетентность. А они, как вы думаете, в этом сомневаются, ваши сотрудники по работе? Могу сказать. Мне кажется, что вот говоря или ну, так наоборот, не вечер. Говоря нет, да, все время соглашаясь, да, вот на какие-то просьбы, мне кажется, так в глубине души, что они думают, что вот все-таки я действительно, так сказать, способна, да, выполнить их просьбу. Я вот имею такую возможность, я могу это сделать. Вот так мне кажется. Скажите, пожалуйста, а вот вы с удовольствием учились в школе? Да, да. А что вы делали по дому? Ну, много чего. Я вообще люблю много чего делать с удовольствием. Нет, в детстве я имею. В детстве? Конкретно что я делала? У вас были обязанности по дому? По дому, да. Много? Ну, я не могу сказать, что много. Всего по чуть-чуть, наверное. Вообще, у вас было строго в семье, вашей да. материнской, я имею в виду. Вообще, да. Вообще, не скажу, что очень строго, но очень часто, значит, вот передо мной ставилась задача такая, что вот то, что нужно сделать по дому, это вот на самом деле самое необходимое. А вот то, что у меня какие-то там личные дела есть, да, с друзьями там или самостоятельно, еще что-то, это на самом деле не столь важно, это второстепенно. Вот так вот у меня было дома, например. Спасибо, Елена. Да. Спасибо вам большое. Спасибо. Я думаю, что мы, как бы вы будете нас дальше слушать, и мы продолжим разговор. Доброй ночи, Михаил. Доброй ночи. Вы знаете, иногда мне, естественно, тоже приходится встречаться с ситуациями, когда на меня человек пытается оказывать давление. Но мне кажется, можно попробовать дать этому человеку понять, что если он будет на меня давить, то он вряд ли получит то, что ему по-настоящему нужно. Ну, это может быть похоже на то, как человек пытается раскрыть бутон цветка, и в результате он цветок, может быть, повредит, но... Да ему, в общем, если ему надо бутон раскрыть и на это тычинки исследовать, ему, в общем, как-то даже не особо волнует судьба цветка-то. Беру ножницы, это ж мне надо там тычинку добыть или пестик, и прямо ножницами. Прекрасно. Он имеет право делать все, что захочет, но со всеми вытекающими последствиями. В частности, это будет выражаться в том, что он сам будет становиться грубее, и тот мир, который вокруг него, тоже будет становиться таким, что ему самому придется защищаться. Вот вы понимаете, какая штука? Опять же, точно так же, как с пестиком. Знаете нашу эту самую, вот эту любимую, любимое чувство, я бы сказал, ну, скажем так, которое я встречаю среди тех, кто добился некого с виду непоколебимого совершенно успеха в бизнесе, например. После нас хоть потоп. Знаете, да, вот это здоровое такое чувство. Но вопрос ведь весь не в этом. Дело в том, что большинство манипуляторов, правда, Оно же к нам, Михаил, не подходит ни с ножницами. Ну, бывают, конечно, такие, но это не манипуляторы. Не принципиально. Это... Я пример круглый привел. Это бандиты, да, как бы... Это отдельный о них разговор. Но вот даже те, которые после нас хоть потоп, они не говорят: «Эй, вы, сдавайте ваши деньги немедленно в кассу мне, я их сейчас украду». Они действуют хитрее. Поскольку вот на такую грубую манипуляцию уже трудно теперь, после 70 лет советской власти. Вот если мы с вами, может быть, для того, чтобы сказать «нет», вот эти, я понимаю, что времени в передаче не так много, но, может быть, как-то надо попробовать эти приемы манипуляции объединить. Вот что делают с нами люди? Да, вот для того, чтобы научиться говорить «нет», надо перестать бояться двойки за поведение, которую кто-то немыслимый и неведомый поставит. Кстати говоря, эта двойка за поведение – это тоже заслуга модели нашей школы. Но это уже отдельный разговор. А на каких слабых местах играют манипуляторы? Давайте это как-то обозначим. Попробуем? Наверное, страх. Нет, на страхе это шантаж. Это уже не манипуляция. Если вы не сдадите деньги мне в кассу, то я вас всех перестреляю. Часть народа просто разбежалась при этом, да, и в кассу деньги не сдала. Надо нежнее как-то. Если вы не успеете вовремя сделать работу, я вас уволю. Но это тоже можно назвать манипуляцией. Это тоже прямой шантаж. 10 таких шантажей, и сотрудник увольняется сам. Он не хочет колотиться в судорогах нервных каждый день, потому что если у него утро начинается с этих слов. Давайте так попробуем, Михаил. Я попробую эти манипуляции, как я их вижу, перечислить. Хорошо? А после мелодии мы тогда продолжим разговор на эту тему. Спасибо вам большое за интерес. На самом деле, мне кажется, что на наших нервах играют очень примитивно, очень понятно, и это позволяет, ну, как бы, узнав какой-то вариант игры, по крайней мере, поучиться таким образом говорить «нет». Манипуляторы обычно играют, ну, скажем так, стандартные манипуляторы, играют несколько таких же стандартных пьес. Ну, самая распространенная пьеса, она называется «Это святое». Ну, попробуйте мне показать человека, который не среагирует на просьбу, прямую направленную к нему просьбу, которая прикрыта интересами детей, детей-инвалидов, стариков, больных и так далее, и так далее, и тому подобное. При этом мы все время забываем, что мотивы обратившегося к вам за помощью, ну, как бы мягко выражаясь, могут быть весьма далеки от святости. А вторая пьеса, наиболее распространенная, я бы назвал ее «Жалость». Ну, вы знаете, да, что на стандартный вопрос «Как дела?» один примерно человек из 20 вместо принятого «Нормально, все в порядке» вдруг начинает многословно расписывать все свои 33 несчастья. Причем у одних людей в жизни все время что-то плохое случается, о чем все окружающие узнают незамедлительно, а другие молча борются точно с такими же трудностями. Тут есть мрачная статистика, но важная. Как показывает практика, количество бед и несчастий, достающихся на долю каждого человека, примерно одинаково. В среднем каждые 3-5 лет нашей жизни что-то случается. Стареют родители, взрослеют дети. Мы все впадаем в очередные возрастные кризисы, о которых, как вы знаете, мы говорим. Изнашиваются машины, надоедает работа. Но почти всегда вот эта жалоба в ответ на ваш вопрос «Как дела?», она в 99% случаев подразумевает, что человек, который жалуется, хочет, чтобы вы приняли решение, приняли участие в решении его проблем. И мы с вами почему-то не можем отказать. Это точно так же есть такие замечательные коллеги на работе, которые в ответ на вопрос «Как дела?» немедленно говорят: ой, знаешь, я болею, мама болеет, дети болеют. Я вот не могу, 10-ю ночь подряд не сплю. Ты не могла бы сделать вот это? Там, ну, скажем, бухгалтерию посчитать. Ну, что ты, Маша, конечно, могу. А завтра она перейдет и расскажет то же самое Даше. И практически эту самую бухгалтерию эта дама умудряется годами и просто мастерски не делать. И, наконец, третья наиболее распространенная пьеса. Все же банально на этом свете. Эта пьеса «Ведь мы же друзья». А друзьям действительно не принято отказывать. Но, в общем, неплохо всегда помнить, что настоящие друзья далеко не всегда обратятся к вам с просьбой, которая вас сильно напряжет или пойдет вразрез с вашими принципами и интересами. Так что он учитывает и наши с вами интересы наравне со своими. Ну, давайте все-таки, иначе не успеем, обдумаем эту проблему во время следующей музыкальной паузы. Микаэль Шифель поет сегодня у нас в программе. Напоминаю, что только один голос вы слышите. Все звуки, которые издаются, издает один певец. И параллельный вопрос вот к дозвонившимся до нас людям. Может быть, вы все-таки подумаете, что же я хочу подсказать, давая сегодня в эфир именно эти интересно записанные мелодии. I got a horse, I got a pig. The pig is small, the horse is big. They live with me, I love them so. I give them cake and Oreo. I got a duck, I got a bear. I've got a lion, don't you dare wake him up, he's dangerous. But when he sleeps, he's marvelous. I got a bird, I got a dog. I got a fish and a little frog. I got two mice, they're very nice. I got a cat, I got a bat. I got a penguin and a book. I got a toad with a funny look. I got some doves, they always coo. I'm never alone in my little zoo. They are my joy, they are my pain. They are my sunshine and my rain. They make me stutter, make me cry. Some are outrageous, some are shy. They crawl, they walk, they run, they fly. They're under the ground and high in the sky. Each and every one a gem. I wish I was as cool as them. I got no fur, I got no paws. I got no hooves, I got no claws. I want to walk up on the hills. I got no wings, I got no gills. I'm very slow, I'm very weak. I'm often scared and I got no beak. I got no sting, my teeth are small. I don't know anything at all. Leave them alone, they're on their own. Don't touch my animals. Joy, they are my pain. They are my sunshine and my rain. They make me stutter, make me cry. Some are outrageous, some are shy. They crawl, they walk, they run, they fly. They're under the ground and high in the sky. Each and every one a gem. I wish I was as cool as them. I got no fur, I got no paws. I got no hooves, I got no claws. I want to walk up on the hills. I got no wings, I got no gills. I'm very slow, I'm very weak. I'm often scared and I got no beak. I got no sting, my teeth are small. I don't know anything at all. Don't touch my animal. Leave them alone. Елена, доброй ночи. Или, ой, извините, Тамара. Да? Тамара на очереди у нас. Да, доброй ночи. Здравствуйте. Александр, я вот по поводу... Нет, обращение. Вот никогда не говори никогда. Не хочется сказать, что нет. Это тоже очень такое категоричное. Может изменить судьбу. Вот как в моем случае получилось. Я... мне не было 19 лет, мне сделал предложение молодой человек, и я сказала нет, не подумавши. А потом так жизнь сложилась, что только в 35 лет я нашла свою, ну, не половинку, а так, ну, просто человека, с которым можно было как-то продолжить жизнь. Но я очень жалею вот по сей день о том, что я так категорично заявила нет. Понимаете? Спасибо большое. Спасибо, Тамар. Я ждал, наверное, чего-то похожего. Но я хочу сказать две вещи. Вещь первая. Я вообще не очень люблю, во всяком случае, с теми людьми, которые обращаются ко мне за помощью, обсуждать прошлое, которое что-то создало. Потому что, как бы вы мне не расписывали все прелести этого молодого 19-летнего человека, я отнюдь не уверен, что если бы вы тогда сказали «да», жизнь сложилась бы существенно удачнее. Как правило, удача, неудача, и вот эти наши первые «нет» и «да», есть вещи разные, потому что плох же был тот молодой человек, который исчез после одного услышанного от девушки «нет». Ну и кроме того, вот сегодня ко мне увидел бумажечку с надписью сегодняшней темы программы мой сыночек, которому 9 лет, я только что сотрудникам рассказывал, и сказал «да», сказал 9-летний ребеночек басом. Вот проблемы у людей. Мне бы тут научиться каким-то способом говорить «да». И я подумал, что, наверное, это тема для отдельной передачи, поскольку и то, и другое, и нет, и да, подразумевает, что мы что-то чувствуем. Но я считаю, что так как будущего нет еще, а прошлого уже, в общем, абсолютно бесполезно обсуждать, мы можем устроить сложный спор. Было бы лучше с этим молодым человеком или хуже. Но он нас ни к чему не приведет. Как правило, ни одно «нет» или ни одно «да» определяют нашу жизнь, а то, как мы к этому относимся. Вот об этом мы сегодня и пытаемся говорить. Доброй ночи, Валентин Гавриловна. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, я хочу такой кратенький, маленький, из трех слов анекдот рассказать на вашу тему. Давайте. Вот начальник дает работу подчиненному, говорит, сделай это, и это, и это, и это русскому. Русский говорит, нет, нет. А потом говорит, нет, ой, извините, я волнуюсь. Начальник говорит, сделай работу много. Он говорит, не сделаю. Начальник на него злится, и он вроде как врагом им становится. А дает еврею, сделай вот эту работу. А еврей говорит, да, да, да, сделай, и ничего не сделает. Весь смысл в том, что надо, когда говорят «да», то человека не расстраивают, даже если взять на семейную тему, вот мать уходит на работу, ребенку говорит «сделай это, это». Если ребенок скажет «да, мамочка, сделай, сделай», мама уходит довольная. Приходит с работы, а он ничего не сделал. Он говорит «мамочка, ну я не успел, ты знаешь, я вот уроки, вот товарищ, вот и все». То есть слово «да» как-то немножечко успокаивает. Главная заповедь Сократа. Люди становятся вроде как друзьями. А если сказать «нет», то человек сразу настроение портится. Он на целый день может испортить этому человеку настроение. Спасибо, Валентин Гавриловна. И с ними как-то не создастся такого отношения, типа вот дружбы какой-то. Спасибо. Спасибо большое. Проблема в том, что всегда ли нам нужна эта дружба? Вот Валентина Гавриловна очень важные вопросы поднимает. Вообще-то это, не знаю, насколько еврейские работники или арабские мудрецы, которые, да, всегда заповедь Омара Хайяма, знаменитая «скажи да мужу и делай по-своему». Как известно, на Востоке жены всегда говорят «да», Но на самом деле очень часто именно они и являются реальными руководителями семьи при всей своей внешней бесправности, чадрах и всем таком прочем. Чаще всего за мужа отвечает и руководит им жена в гораздо большей степени, чем у нас. Ну вот да, она действительно говорить умеет. Вот в чем проблема. Проблема в том, что мы сейчас с вами говорим о важных «да» или «нет», о тех «да» или «нет», которые мы произносим в какие-то решающие моменты жизни, когда есть что-то очень важное. И еще то, о чем говорит Валентина Гавриловна, абсолютно точно, поскольку все, что связано с нашей самооценкой, конечно, формируется еще в детстве. Именно поэтому я говорил Елене. Даже не знаю, как сформулировать это коротко за оставшиеся две минуты, но попробую. Хочу сказать, существует два подхода к любви, к родительской любви. И от этого мы с вами глобально такие разные, потому что вот от этих двух как бы углов или точек зрения и зависит потом, что же нам будет легче даваться, да или нет. Если изначально в семье нас просто любили, просто так, ни за что, бездумно, глупо, даже иногда балуя, но зато наш с вами уровень восприятия собственной личности в результате будет достаточно высок. Повзрослев, такой человек будет настолько уверен в себе, что он совершенно спокойно сможет позволить себе роскошь быть плохим и не зависеть от чужой оценки. И я очень боюсь, что если наших олигархов что-то общее и объединяет, так это вот это бездумное, очень часто еврейское, безотчетное, бесконечно бездонное, бессмысленное любовь их матерей. Он и без всякого подтверждения со стороны окружающих такой ребенок становится уверен, что с ним и так все в порядке. Другой вопрос, что жизнь за это может очень больно бить по носу, но это уже другой вопрос. А вот ребенок, который, как Елена, только не обижайтесь на меня, Елена, с детства рос в окружении любви условной, то есть любви, абсолютно нормальной родительской любви, но которая по форме родителями предлагается как любовь в обмен на что-то, вырастает несколько с иной самооценкой. Он с ранних лет усваивает, что любви просто так не бывает. Сделаешь что-то хорошее, будешь хорошим и любимым. Такому ребенку приходится постоянно доказывать, что он достоин любви, внимания и уважения. С аналогичной установкой он и взрослеет. Общественное одобрение превыше всего. Он настолько не уверен в том, что его могут полюбить, что согласится выполнить любую неприятную просьбу, боясь прослыть в широком смысле этого слова эгоистом. А что происходит с Еленой? Она боится, что на работе ее не полюбят. Не как женщину, конечно, а как человека и сотрудника не сочтут значимой, если она будет бесконечно отвечать «нет». А зачем я ставил все эти мелодии? Все-таки я же не могу повесить в воздухе этот вопрос. Один певец разложил свой голос на множество голосов. Каждый раз, когда мы стоим на пороге решения проблемы, у нас в голове звучит множество голосов, и эти голоса уравновешивают друг друга. Мы никак не можем выбрать, какого голоса послушаться. И для того, чтобы ответить «нет» или «да», чаще «нет», нам нужна пауза, нам нужно внятно и спокойно сосредоточиться. Поэтому лучше всего это «нет» сначала просто репетировать у зеркала, повторяя, как говорил Эммануэль Смит, один из главных авторов психологии слова «нет», как заезженная пластинка ту или иную фразу отказа. И помните, пожалуйста, что есть еще не только прямой отказ в виде слова «нет», но и отказ корректный. Например, начальник третий-четвертый раз приглашает на танец вас, прекрасную женщину, Елену, которая у него работает. А Елена не хочет так интимно танцевать с начальником. И тогда она не может сказать ему «нет», она боится, что он ее перестанет любить. И она ему говорит: «Посмотрите, сколько вокруг женщин, которые еще хотят потанцевать с вами. Думайте над формулировкой отказа. Спасибо за то, что были вместе с нами. Спокойной ночи». Isn't easy.